144. Матерь Агни-йоги. Нет ни большого, ни малого. Имеет значение все и особенно малые мысли. Пусть будут краткие они, но, врезаясь в сознание каждое, оставит свой след и послужит как бы трамплином к будущим действиям. Коней объезжают и приучают повиноваться воле человека. Мысли – это тоже необъезженные кони. Их надо приучать к беспрекословному повиновению воли. Им бесконтрольной свободы давать нельзя. Куда завезет конь без узды, да еще своенравный, дикий и необученный? Он ведь и седока может убить или сбросить в пропасть.